мы сегодня милас опечалит. Очень просто в тумане словам исчезать, их погонщик печали вновь небо отправит. Может, это время пингвинов и бабочек, шоколадным сердцем и легкими крыльями. Золотое время пингвинов и бабочек, хоть немного солнца над вечными льдинами. Это вроде не осень, но и не зима, не весна и не лето, а что-то другое. Безусловная трещина небытия, там, где доброе сбито в коктейле и злое. А когда над землею проснется рассвет, к нам заглянет в окно и слегка улыбнется, вдруг покажется мне, расставания нет, и все то, что ушло, непременно вернется. Может, это время пингвинов и бабочек, шоколадным сердцем и легкими крыльями. Золотое время пингвинов и бабочек, хоть немного солнца над вечными льдинами. Может, это время пингвинов и бабочек, шоколадным сердцем и легкими крыльями. Золотое время пингвинов и бабочек, хоть немного солнца над вечными льдинами. Хоть немного солнца над вечными льдинами. Хоть немного солнца. Дорогие друзья, наступило время пингвинов и бабочек. Поздравляю вас! Может, это время?